Россия. Москва, 7 февраля, понедельник. На этот раз Курыловичу забронировали одноместный номер в Бальчуге. Это было очень дорого и нерационально, но Дзивонский считал, что часто прилетающий в Москву польский журналист должен останавливаться в разных отелях, чтобы не вызвать ненужных подозрений. Он приехал в отель на встречу с ним поздно вечером и был в плохом настроении. Незадолго перед этим Дзивонскому позвонил заказчик и предложил встретиться через 2 дня в Кельне, чтобы узнать последние новости от него самого. Курылович, напротив, пребывал в прекрасном настроении, предвкушая приобретение следующих 30 тысяч долларов, которые он снимет с общей суммы в 150 тысяч. Он был уверен, что получит эти деньги, и уже заранее распределил, куда и как их потратит. Но Дзивонский приехал без традиционной сумки или дипломата. Более того, в руках у него не было вообще ничего, и это Курыловичу не понравилось. «Наш клиент плохо работает», – огорчил его Дзивонский. Он оставил свое пальто в гардеробе ресторана и был в синем костюме при модном широком галстуке розового цвета. Курылович, на котором любой костюм сидел мешковато, смотрелся в роскошных интерьерах 5-звездочного отеля нелепым грязным пятном. Он был в светло-голубой рубашке с узким галстуком, коричневом костюме. На ногах тяжелые ботинки. «Я с ним поговорю», — Курылович заерзал на стуле. «Мы четко договаривались, что он будет работать по этому журналисту. Не понимаю, что с ним происходит. Вы ведь раньше были довольны?» По театру он отработал очень хорошо. А сейчас работает плохо. Мне кажется, Курылович, что он не совсем четко понял свою задачу или получил недостаточно денег. Курылович беспокойно шевельнулся. Дзивонский заметил, как напрягся его подопечный, почесал нос, стрельнул глазами в сторону. Было ясно, что Курылович снимает свои проценты с общей суммы. Дзивонский нахмурился. «Я думаю, вы должны немного изменить наше задание», — пояснил он. «Необходимо более подробно рассказывать о жизни нашего героя, его семье. Я принес вам несколько сообщений, опубликованных в западных газетах о заложниках. 2 французских журналистов были захвачены в Ираке. И вот еще один случай, когда в том же Ираке освобождали итальянскую журналистку. Мы заинтересованы, чтобы сообщения об этих заложниках появились в здешних газетах. Сначала общим фоном, затем более конкретно». Дзивонский достал из кармана конверт с газетными вырезками на русском и английском языках. Увидев конверт, Курылович встрепенулся. Может, и деньги ему принесли в таких конвертах, которые находятся во внутренних карманах генерала? «Обязательно!» – отозвался он почти радостно. «Холмский все сделает. Я ему передам, чтобы они упомянули эти факты, когда будут писать об исчезнувшем журналисте». «Что-нибудь еще, пан Дзивонский?» «Да», — улыбнулся тот. «Еще узнайте номер его счета, чтобы мы могли переводить ему деньги непосредственно в банк. Мне кажется, опасно передавать ему такие большие суммы наличными». «Это неразумно», — быстро возразил Курылович, краснея от волнения. «Это очень неразумно с вашей стороны, пан Дзивонский. По внутренним законам России любая сумма свыше 20 тысяч долларов подлежит обязательной проверке. И обо всех подобных перечислениях сообщают в налоговую полицию. Перевод сразу 150 тысяч долларов может вызвать подозрение». «Ничего». Дзивонский видел, как нервничает его собеседник, и это, похоже, доставляло ему удовольствие. «Мы будем переводить ему небольшими порциями. По 19 тысяч, чтобы не подвергать его риску и не утруждать вас, пан Курылович». «Мне кажется, наличными все-таки удобнее». Курылович начал понимать, что его собеседник просто издевается над ним. «Но если вы так считаете...» «Хорошо», — вдруг согласился Дзивонский. «Завтра я сам поеду вместе с вами к Холмскому и передам ему деньги. 150 тысяч долларов или меньше? Какой процент навара от этого имеете вы, пан Курылович?» «Как вы можете такое говорить?» — попытался возмутиться Курылович. «Вы меня столько лет знаете!» «И вы всегда были мошенником, пан Курылович», — в тон ему ответил Дзивонский. «Так сколько вы имеете? 25% или 50? Я ведь все равно узнаю, но будет лучше, если вы расскажете мне сами». 20%, — торопливо сообщил Курылович. Только 20%. Это мои комиссионные. Все по справедливости. Дивонский негромко выругался и затем поднялся. Я вычту эту часть денег из вашего гонорара, беззлобно сказал он. И постарайтесь больше у меня не воровать. Это нехорошо, пан Курылович. Не буду, сразу согласился Курылович. Но у меня большие траты. Приходится каждый раз бросать все мои дела в Варшаве и приезжать в Москву. Вы недовольны? Конечно, доволен, но расходы... Поговорим об этом в следующий раз. А пока постарайтесь выполнить наше задание. И доведите до сведения Холмского, что мы разочарованы его работой. Деньги получите завтра, на набережной, рядом с отелем, ровно в 10 утра. И сделайте так, чтобы до Холмского дошла вся сумма. Хотя бы на этот раз, пан Курылович, иначе вы меня очень разочаруете. На следующее утро Курылович получил следующие 150 тысяч долларов. Он не смог удержаться и взял из них 5 тысяч долларов, объяснив Холмскому, что снимет свои проценты в следующий раз. А заодно передал ему конверт с нужными сообщениями, которые должны были появиться в газетах. Курылович был уже в Варшаве, когда газеты вновь запестрили материалами об исчезновении журналиста. В них уже более конкретно высказывались предположения, что журналиста похитили чеченские сепаратисты, которые не могли простить ему объективной позиции по освещению событий Второй Чеченской войны. При этом упоминались похищения в Ираке двух французских журналистов, опущенных лишь после нескольких месяцев заключения, итальянской журналистки, во время освобождения которой погиб офицер итальянских спецслужб. Дивонский читал большую статью, опубликованную в «Комсомольской правде», уже находясь в самолете, вылетевшем из Москвы в Кельн. Статья ему понравилась. Он аккуратно сложил газету и спрятал ее в карман.